В своем письме по поводу моей статьи Полетаев писал: «Некогда нам восклицать «Ах, бах, ах, блок!» Конечно же, они устарели и стали не в рост с нашей жизнью. Общество, где много деловых Юрьев и мало Нин, сильнее того, где Нин много, а Юрьев мало». Нужно сказать, что в письме Нины не было ни слова о музыке Баха, и упоминание о нем осталось для меня загадочным. Мне рассказывали друзья, недавно побывавшие в академическом городке возле Новосибирска, где теперь работает Полетаев, что он любит музыку. Может быть, любовь к произведениям Баха заставила его упомянуть гениального композитора, работавшего 200 лет назад, когда не было ни атомного века, ни культа личности. А может быть, ему просто понравилось словосочетание «Ах, бах, ах, блок». Не знаю. Я писал не о превосходстве искусства над точными науками, а о необходимости развивать культуру чувств, то есть о том, о чем я говорил в шестой части этой книги. Нельзя идти вперед на одной ноге. Однако дискуссия переключилась на вопросы, кратко сформулированные Полетаевым. Искусство устарело. У деловых людей нет времени восхищаться Бахом и Блоком. Сильнее то общество, где у каждого своя специальность и свое дело. Я успел в 1959 году узнать, что записки на литературных вечерах пишут скорее наивные и глупые люди, и не судил об уровне нашей молодежи по тысячам писем, которые получила редакция или лично я. Сторонников Полетаева было немного, примерно 1/10. Инженер Петрухин писал: «Как я могу восхищаться Бахом или Блоком? Что они сделали для России и для человечества?» Агроном Власюк заверял: «Понимать искусство надо, но восторгаться им прошло время». Капитан дальнего плавания Кушнарев старался проявить терпимость. «Я считаю так. Нравится вам музыка Чайковского? Идите, слушайте. Нравится вам Блок? Читайте на здоровье, но не тяните к этому остальных. Неужели кто-то думает, что мы будем хлопать в ладоши и восхищаться симфониями?» Все письма последователей инженера Полетаева показывали низкий уровень душевного развития. И повторение бессмысленного сочетания имен Баха и Блока, и вопрос о том, что сделал Бах для России, и даже стиль «читайте на здоровье». Однако и письма защитников искусства не были выше его хулителей. Тысячи авторов писем встревожились, считая, что Полетаев хочет им помешать пойти в театр или почитать в трудную минуту стихи. Основным аргументом был следующий. Ленин любил слушать апассионату, и это не помешало ему создать советское государство. Для большинства апассионата была абстрактным понятием, запомнившимся по воспоминаниям Горького. Одна комсомолка писала, что человек даже в космос возьмет ветку сирени. Это напоминало споры комсомольцев начала 30-х годов. Нужна ли им ветка черемухи? Хотя в те давние времена о космосе никто не думал. Вот фразы из писем, повторяющиеся в разных вариантах. «Как могут устареть Пушкин, Толстой, Чайковский, Репин?» Или «Я не вижу ничего постыдного в том, чтобы пойти вечером в театр на Евгения Онегина». Одно письмо, напечатанное в газете, удивило меня глубиной. Юноша писал, что влюбился в девушку, она любила музыку, и ему пришлось с ней ходить на концерты. Вначале он ничего не понимал, скучал, а потом понял. Ему открылся новый мир, и хотя девушка призналась, что любит другого, он ей будет благодарен до конца своих дней. Один из участников дискуссии увещевал спорщиков: «Не нужно ссорить математику с музыкой». Кстати говоря, их трудно рассорить. Эйнштейн в молодости увлекался скрипичной игрой и страстно любил до конца своих дней симфоническую музыку, находя в ней нечто общее с математикой. Никогда ученые не выступали против искусства.